маленьком провинциальном городке Йонвилле произошло необычайное событие. С вечерним дилижансом в городок прибыл врач Шарль Бовари со своей женой Эммой. Приезд господина Бовари взбудоражил жителей Йонвилля. Жена доктора показалась местным дамам совсем особенной. Ее костюмы, внешность, манера держаться возбудили большое любопытство к молодой женщине и сделали ее предметом бесконечных разговоров. Скоро стало известно, что Эмма – дочь фермера, что она обучалась в монастыре Урсулинок и получила прекрасное воспитание, что, следовательно, она рисует и играет на фортепиано. После смерти матери Эмма поселилась у отца в деревне. Как не похожа была эта жизнь на то, о чем она читала в книгах. Исторический реквизит романов Вальтер Скотта, романсы, которые воспитанницы пели на уроках музыки, как все это было далеко от жизни на ферме отца. И когда молодой врач из Тоста, Шарль Бовари, сделал ей предложение, Эмма согласилась, не раздумывая. Ей казалось, что замужество будет освобождением, что оно вырвет ее из окружающей пошлой среды. До свадьбы Эмма думала, что она любит Шарля. Но ведь любовь должна давать счастье. А счастья не было. И Эмма пыталась понять, что, собственно, означают в жизни те слова о блаженстве, о страсти, об опьянении, которые казались ей такими прекрасными в книгах. Если бы Шарль захотел, если бы он догадался, если бы хоть раз его взгляд ответил на ее мысль, сердце ее сразу прорвалось бы внезапной щедростью, как вдруг осыпается фруктовое дерево, когда его тряхнут рукой. Но чем теснее срастались две жизни, тем глубже делалось внутреннее отъединение Эммы, тем сильнее чувствовала она свое одиночество. Так жила Эмма из года в год, ожидая в глубине души какого-то события. Тоска, слезы Эммы беспокоили мужа. Профессор, которого Шарль попросил смотреть жену, назвал ее болезнь меланхолии и посоветовал переменить климат. Шарль стал серьезно думать о том, чтобы устроиться в другом городе. Ему нелегко было расстаться с Тостом, но что надо, то надо. Списавшись с аптекарем Оме, Шарль выхлопотал себе место врача в Йонвилле. С первых же дней Эмма поняла, что жизнь Йонвилле почти не отличалась от той, которую они вели в Тосте. Потянулись дни, похожие один на другой. Часами Эмма просиживала у окна, наблюдая жизнь маленького городка. Боже мой, какая тоска! И здесь так же, как и в Тосте, целый день дребезжит церковный колокол. Я кончила гладить, мадам. Положи белье в шкаф и затопи камин. Слушаю, мадам. Погода здесь такая же сырая, как в Тосте. Как ты думаешь, сегодня будет дождь? Вчера не было дождя, возможно, сегодня. О, лошадей ведут на водопой. А почтальон еще не приходил? Нет, мадам. Здесь он всегда чуточку запаздывает. А парикмахер все шагает и шагает около своего магазина. Целый день. Как ему не надоест? Он поджидает клиентов, мадам. Сейчас так трудно заработать деньги. Я пойду за дровами, мадам. А, ты здесь, моя кошечка. Ты знаешь, от нечего делать, я нанялся сам к себе рабочим. От маляров осталась розовая краска. Я решил выкрасить чердак. Что ты на это скажешь? Делай, как знаешь. Ты очень бледна, моя кошечка. Плохо себя чувствуешь? Нет. Скоро ты будешь мамочкой. Мамочка моя. Мамочка. Оставь, Шар. А как ведет себя наш маленький бутуз? Бунтует? Шар. Я счастлив, моя кошечка. Я счастлив. У меня есть все, что человеку нужно. Красивая жонка, уютный домик, хорошая кобыла. Молчи, Шар. Тебе нехорошо? Не утруждай себя уборкой вещей. Тебе надо беречься, ну, помни это. Да, знаешь, моя кошечка, я решил выписать себе медицинский вестник. Зачем тебе? Ты ведь никогда ничего не читаешь. Это правда. Но мсье Оме говорит, медицинский журнал на столе врача поднимает его авторитет. Месье, пришел столяр. Сейчас иду. Я хочу заказать столяру зеленые рамы для твоих рисунков. В рамах они будут выглядеть еще красивее. Какой жалкий, жалкий человек. Он ничего не знает, ничего не понимает, ничем не интересуется. Разговоры его плоски, как уличная панель. Зачем я вышла замуж? Зачем? Разве это любовь? Любовь врывается в жизнь, как небесный ураган. Она прокидывает все на своем пути и бросает сердце в пучину. А в моей жизни ничего. Ничего. Общество маленького городка составляли аптекарь Оме и его супруга, нотариус Гильомен, державшийся, впрочем, несколько особняком, и молодой клерк нотариуса Леон Дюпюи, квартировавший у аптекаря Оме. Иногда по воскресеньям супруги Оме устраивали вечера, на которые приглашали местное общество. Мужчины на этих вечерах играли в карты, женщины обсуждали вопросы хозяйства. Аптекарь показал себя любезным соседом, и в один из воскресных вечеров он пригласил господина Бовари с женой. Для того, чтобы сделать приятное гостям, Оме уговорил Леона петь под аккомпанемент Эммы. Когда все дремлет, меня украдкой манит собой, следуй за мной. Там ждет она, пылая. Свиданья час теперь настал, его так трепетно ты ждал. Ревнивцы всех я разогнал, лишь тебя охраняю. Я вам говорил, что он поет как настоящий артист. Да? Браво. Я был бы счастлив, если бы месье Оме был прав. Я был бы тогда более достоин такого аккомпанемента. Нет, мадам играет восхитительно. Не правда ли? Ее пальцы так удивительно быстро бегают по клавишам. А между тем, представьте себе, с тех пор, как родилась наша девочка, она совсем забросила музыку. Мадам, если нельзя стать настоящей артисткой... Жюста! Ну что ты стоишь в дверях, как истукан? И что за мерзкая привычка подслушивать разговоры взрослых? Ступай в детскую и присмотри за детьми. Да, мадам. Это наш дальний родственник. Мы его взяли из милости. Месье Оме так добр. Мальчик помогает в аптеке, убирает дом и нянчит детей. О, мадам Бавари, вы не знаете, какое мучение с детьми. Хотя теперь, когда у вас есть ребенок, вы меня поймете. Всегда находишься во власти случая. Ну, что касается нас, мы принимаем все меры предосторожности. Ножи у нас не наточены, на всех окнах железные решетки, чтобы избежать простуды, малютки круглый год носят стеганые чепчики и ничего не помогают. Каждый день какая-нибудь неприятность. Мадам, мадам, что? Ну, что случилось? Опять колики? Да, мадам. А, вот видите, я вам говорила, иду сейчас. А как чувствует себя ваша малютка, мадам? О, благодарю вас, мадам Оме. Берта чувствует себя великолепно. Берта! Какое прелестное имя! О, да, да, звучное имя. Но, что касается меня, я предпочитаю имена, связанные с каким-нибудь историческим событием или с какой-нибудь великой идеей. Исходя именно из этой философской мысли, я дал своим детям имена. Наполеон, Франклин, Ирма и Атали. Наполеон представляет славу, Франклин – свободу. Ирму, признаться, я выбрал, отдавая дань моде. А Атали – дань уважения бессмертному шедевру нашего гениального Рассина. Не правда ли красивые имена? О, да, да. Мадам, мадам! Ни минуты покоя. Иду, иду. Ах, да, я же хотела вам дать кое-какие советы по хозяйству, мадам Бавари. Благодарю вас, мадам Оме. Я сама не занимаюсь хозяйством. Как? Вы не занимаетесь хозяйством? Моя жена предпочитает сидеть у себя в комнате и читать. Читать? Ты слышишь, мой друг? Читать. Извините меня, мадам. Пожалуйста, мадам Амэ. Если мадам интересуется чтением, я могу предоставить в распоряжение мадам мою библиотеку. Благодарю вас, месье Амэ. А не пора ли нам, доктор, закурить наши трубочки, а? С удовольствием. И сыграть маленькую партию в домино. Пройдем в мой кабинет. С удовольствием. Что может быть приятнее, чем сидеть вечером у огонька с книжкой в руках, когда ветер шумит за окном? О, да. Не сходя с места, путешествуешь по дальним странам, словно видишь их. И часто кажется, что под одеждой героя бьется твое собственное сердце. Я особенно люблю стихи. По-моему, они нежнее прозы. Да, но в конце концов стихи утомляют. Я, наоборот, люблю романы, которые пробегаешь одним духом. Страшные. Я ненавижу обыденных пошлых людей, умеренные чувства, с которыми сталкиваешься в жизни. Полночь. Да. Прошлое воскресенье вы так хорошо рассказывали о своем детстве. Все это время я представлял себе ваш маленький деревенский домик, пчел, которые кружились под вашими окнами и ударяли со стекла, как упругие золотые шарики. Как бы я хотел знать все, что касается вас. Но моя жизнь так скучна. О, нет, напротив. Уверяю вас. Когда мне исполнилось 13 лет, отец отдал меня в пансион. И там, в монастыре, я провела всю свою юность. И вам не было грустно вдали от городской жизни? О, нет. Напротив, я очень любила монастырь. Его теплоту, запах ладана, бледные лица монахинь с четками в руках. Когда кончалась служба и гасли последние свечи, я пряталась в самом темном углу церкви и, стоя на коленях, подолгу мечтала. О чем? О многом. Больше всего о своей будущей жизни. Она представлялась мне прекрасной, полной самых необыкновенных событий, полной бурь, ураганов. Совсем не похожей на ту, какой она оказалась в действительности. Разве вы не были счастливы? Я перенесла много разочарований. Когда умерла моя мать, отец взял меня из пансиона. Боже мой, когда я снова вернулась в деревню, у меня было такое чувство, будто я упала с облаков на землю. Мелкие люди, ничтожные интересы. Я чувствовала себя очень одинокой. Мне было так грустно. Вскоре я вышла замуж. Мы переехали в Тост. Потом сюда. Вот и вся моя жизнь. Но неужели же в вашей жизни не было ничего исключительного? Нет. Впрочем, однажды, это было в октябре прошлого года, в моей жизни произошло нечто необычайное. Мои мечты как бы превратились в действительность. Мы были приглашены на бал к маркизу Дондорвильи. Дондорвильи? Да. Он был пациентом Шарля. А-а-а. Когда мы приехали в замок, Мне показалось, что я попала в прекрасный сказочный мир. Но, увы, это длилось недолго. Через 3 дня мы вернулись в Тост. Жизнь вошла в свою колею. Остались только воспоминания. Какой красивый вальс. О, да. Не правда ли? Этот вальс я танцевала с маркизом. О, это было чудесно. Мы начали медленно, потом кружились все быстрее, быстрее. Все кружилось вокруг нас. Люстры, хрусталь, люди. Эти воспоминания волнуют вас? О, нет. Это было так давно. Как далекий-далекий сон. Поздно. Однако мы заболтались. Доброй ночи, месье Леон. Благодарю вас за прекрасный вечер. Шар! Шар! Уснули! Шар! Идем, уже поздно! Я здесь, моя кошечка. Иду, иду. Идем. Да, уже поздно, месье Леон. До приятного свидания. Этот воскресный вечер оставил глубокий след как в сердце Леона, так и в сердце Эммы. С этого дня они стали встречаться, гуляли вместе на берегу реки, сидели в беседке, и Леон читал вслух. Их тянуло друг к другу, но Леон смутно чувствовал пропасть между собой и Эммой. Утомленный этой безрезультатной любовью, он мучился, принимал энергичные решения, писал и тут же рвал письма. Позорное малодушие! Никогда у меня не хватит мужества сказать ей о своей любви. Она так чиста, так невинна. На нее надо молиться, как на Мадонну. А я... Нет. Кончено. Бежать. Бежать, уехать в Париж. Забыться. Сегодня же напишу матери и добьюсь ее согласия. А между тем Эмма тоже была влюблена в Леона. И в то время, как молодой человек уходил в полной безнадежности, он не знал, что Эмма вставала, чтобы увидеть его еще раз из окна. Леон! Леон! Как он был красив сегодня, когда стоял в саду и смотрел на облака. Лицо его было так бледно. Уж не влюблен ли он? Но в кого? Да в меня же! В меня! В меня! Он любит меня, любит. Я это знаю. Я это вижу в каждом его движении, в каждом его взгляде. Боже мой, если бы наше счастье было угодно небу, если бы я могла... Нет, нет, нет, это безумие, это невозможно. И он никогда не осмелится. Он понимает, какая пропасть лежит между нами. Боже мой, что же мне делать? Что же мне делать? Никогда я не была и не буду счастлива. Никогда. Как ни откладывал Леон свой отъезд, день прощальных объятий наступил. Проводить молодого человека собрались аптекарь Оме и Жюстен. Оставив их у коляски на площади, Леон быстро взбежал по лестнице к Эмме. Я позволил себе перед отъездом зайти к вам еще раз, проститься с вами. Я знала, что вы придете. Мсье Бовари нет дома? Нет. Его нет. Будет дождь? У меня плащ. Прощайте. Да, прощайте. Пора. Ну, по-английски. Прощайте. Уехал. Леон. Леон! Единственная радость. Единственная надежда на возможное счастье. Леон! Леон! Леон! Начались мрачные дни. Все кругом казалось ей покрытым какой-то черной атмосферой. Эмма похудела, щеки ее покрылись бледностью. Большие глаза, плавная поступь, всегдашняя теперь молчаливость. Не казалось ли, что эта женщина проходит сквозь жизнь, почти не прикасаясь к ней? А между тем за падающим прямыми складками платьем скрывалось потрясенное, растерявшееся сердце. И в этот трудный в жизни Эммы момент в Йонвилле появилось новое лицо – помещик Родольф Булонже. Опытный сердцеед, он сразу оценил молодую женщину, романтическую настроенность ее души и повел настойчивую атаку. И Эмма с ее неудовлетворенной жаждой счастья и красоты быстро попалась в расставленные сети. Связь с Рудольфом кончилась катастрофой. Эмма, которую все больше тяготила семейная жизнь, обман, предложила Рудольфу бежать с ней из Йонвилля. В день предполагавшегося отъезда Эмма получила письмо Рудольфа. В туманных выражениях, обвиняя во всем Рок, Рудольф просил забыть его и сообщал, что уезжает. Эта катастрофа сломила Эмму. 3 месяца она боролась с нервной горячкой. Но время шло, жизнь Эммы постепенно входила в свою колею. Теперь Эмма считала себя еще несчастнее, чем раньше. У нее появилась уверенность, что ее горю не будет конца. Она впала в мрачную, оцепенелую безнадежность. Молчаливость Эммы, ее состояние беспокоили Шарля. И вот по совету Оме он решил развлечь жену и отвезти ее в театр в Руане, где в то время гастролировал известный тенор Лагарди. Мермур, Лагарди, опера. Эмма вновь попала в атмосферу книг своей юности. Она отдавалась колыханию мелодий. Она ощущала, как вибрирует все ее существо, словно смычки ходили по ее нервам. Лагарди великолепен, не правда ли? Да, мне сейчас тоже начинает нравиться. Я только не совсем понимаю сюжет. Почему этот господин в плаще преследует Лючию? Боже мой, да он вовсе ее не преследует. Это ее любовник. Любовник? Тогда почему же он клянется отомстить ее семье? Ты ничего не понимаешь. Ах, музыка мешает. Нельзя разобрать слова. Замолчи, Шарль. Да, знаешь, кого я встретил внизу, когда покупал программу? Кого? Нашего йонвильского клерка, месье Леона. Леона? Да, представь себе. Он сказал, что непременно придет в антракте в ложу поздороваться с тобой. О, это, наверное, он. Входите, месье Леон. Мадам. Месье. Счастлив снова встретиться с вами. Вы в Руане? Да, около 3 недель. Надолго? Я приехал сюда на 2 года с тем, чтобы приобрести опыт в местных судебных делах. Мог ли я думать, когда шел сегодня в театр, что встречу здесь вас? А вы стали выезжать? О, нет. Сегодняшний вечер – исключение. Я была немного нездорова, и врачи предписали мне развлечься. Вы были нездоровы? Да, нервы, резкие перемены настроения. Шарль, не надоедай, месье Леону, такими подробностями. О, мадам. Лагарди великолепен, не правда ли? В Париже я слышал лучших исполнителей этой роли. Но Лагарди все же хорош. Ну, теперь, когда вы снова в наших краях, я надеюсь, вы будете по-прежнему заезжать к нам иногда, мсье Леон. С большим удовольствием. А как поживает маленькая Берта? О, она очень выросла. И стала очень похожа на мать. Да? А мсье и мадам Оме? Все здоровы. Дела идут у них великолепно. Сегодня такой жаркий день. Здесь так душно. Вам нехорошо? Нет, пустяки. Немного кружится голова. Вероятно, ты проголодалась. Мы так торопились в театр, что не успели проглотить тарелки бульона. Я предлагаю зайти в кафе. В кафе? Но антракт уже кончается. Может быть, лучше досмотреть спектакль? В последней сцене Лючия вышла с распущенными волосами. Значит, начнется трагедия. Легарди дает еще одно представление завтра. Можно прийти досмотреть. К сожалению, завтра мы уезжаем. Согласишься остаться одна, моя кошечка, и пойти в театр завтра с мадам Лермо? Не знаю, право, стоит ли. Идем, здесь так душно. Шарль, дай накидку. Мадам? Ну, хорошо, у тебя есть еще время подумать. Прошу. Идем. Прошу, мадам, месье. Следующее утро, узнав, что Бавари остановились в гостинице «Красный крест», Леон поднялся по лестнице. Месье Леон! Мадам! Как вы нашли нас? Как видите, угадал. О, угадали. Нет, я шучу. Просто обошел все гостиницы. О, какие прелестные цветы! Благодарю вас. Итак, вы решили остаться? Да. И сейчас очень сожалею об этом. Почему? Зачем привыкать к развлечениям, которые так мало доступны? Да, я представляю себе это. Прошу вас, месье Леон. Благодарю вас. Как бы мне хотелось знать, чем вы жили, о чем мечтали за время нашей разлуки? О, я перенесла много разочарований. Что может быть ужаснее, чем влачить бесполезное, никому не нужное существование? Вот как я. О. Но я не хочу надоедать вам своими жалобами. Расскажите о себе. Вы очень изменились. Парижская жизнь наложила свой отпечаток. Я тоже много выстрадал за это время. И не скрою. Мечтал о могильном покое. Вы? Да. Вы не поверите, часами я бродил по набережным Парижа, чтобы забыться в шуме толпы и освободиться от воспоминаний. Но, увы, мысли мои уносились к окнам вашего маленького домика. Как часто я представлял себе беседку в саду, берег реки, где мы любовались заходом солнца. Как давно это было? Да. А иногда мне приходила в голову мысль, что вы случайно в Париже. Тогда я бежал за каждым экипажем, за дверцами которого виднелась вуаль, похожая на вашу. Странно. Почему никогда никто не говорил со мной так, как вы сейчас? Да потому что вы принадлежите к числу тех исключительных натур, которых не каждый может понять. А я полюбил вас с первого взгляда. Часто я приходил в отчаяние при мысли о том, как мы могли быть счастливы, если бы волей судьбы встретились раньше. Иногда и я думала об этом. Какая мечта! Неужели она никогда не осуществится? Нет, друг мой. Вы молоды, свободны, а я... Забудьте меня. Вас еще будут любить, и вы полюбите. Как вас? Никогда. А, ребенок, ну, будем благоразумным. Я так хочу. Сохраним по-прежнему нашу братскую дружбу. Хорошо? Простите. О, как мы заболтались. Уже 8 часов. Я совсем забыла о спектакле. А бедняга Бовари только для этого и оставил меня здесь. Теперь случай пропущен. Завтра я уезжаю. В самом деле? Да. Нет, это невозможно. Мне необходимо видеть вас еще раз. Я должен сказать вам... Что? Одну вещь, одну очень важную и серьезную вещь. Да нет же, нет, вы не уедете. Ну, неужели вы не поняли, неужели не угадали? А между тем вы так искусно говорите. Ну, не надо шутить. Жальтесь надо мной. Сделайте так, чтобы я мог снова увидеть вас. Один раз, один только раз. Ну, хорошо. Но только не здесь. Ну, скажите, где? Завтра в 11 часов в соборе. Хорошо. Я буду ждать. Эмма! Вы сошли с ума! Эмма. Вы сошли с ума, Леон! Вы сошли с ума! До завтра! Может быть. Эмма! До завтра! Теперь Эмма искала предлогов для поездок в Руан. Она стала часто выражать сожаление, что забросила фортепиано, говорила о необходимости брать уроки у хорошей преподавательницы и в конце концов добилась от мужа разрешения раз в неделю по четвергам ездить в Руан. Эти поездки, убранство комнаты, туалеты стоили денег. В доме Бовари появился торговец и ростовщик Лере. На него возлагались Эммой все заказы. Он был услужлив и не требовал денег. Эмма, не думая, подписывала векселя, которые предлагал ей Лоре. Иногда она, правда, пыталась подвести счеты, но положение оказывалось так ужасно, что она запутывалась и, махнув рукой, переставала об этом думать. Жизнь Эммы превратилась в сплошную ложь. Все эти жертвы Эмма приносила для того, чтобы превратить свои встречи с любовником в великолепные праздники. Эмма! Леон! Леон! Боже мой! Если бы ты знал, что я испытываю, когда еду к тебе. Дилижанс трясется по ухам, задерживается на остановках в ожидании пассажиров. Я сгораю от нетерпения скорее увидеть тебя. Я люблю тебя, Леон. Как ты прекрасна. Когда я смотрю на тебя, мне кажется, что в тебе одной живут все замечательные женщины, воспетые в романах и стихах. Ты всегда новая, всегда другая. Я бы хотел писать поэмы в твою честь. Леон, иди ко мне, мальчик мой. Не двигайся, не шевелись, смотри на меня. Целыми днями я думаю только о тебе. Где ты, с кем говоришь, что делаешь? Не ходи никуда, не встречайся ни с кем. Живи только для меня одной. Дай мне вина, Леон. Эмма, у тебя закружится голова. Какие у тебя печальные глаза. Печальные? А между тем я счастлива, Леон. Я счастлива. Ты так изменилась за последнее время. Ты совсем не похожа на ту, которую я знал раньше. Твои глаза стали еще больше, еще печальнее. О! Твой смех стал иным. Раньше ты не пила вина, не курила папирос. Ты больше любил ту, прежнюю святую? Нет, нет, сейчас ты в тысячу раз прекрасней. Ты будешь во мне чувства, которых я раньше никогда не знал. Твои поцелуи сводят меня с ума. Ты сделала меня своим рабом. Рабом? И все-таки ты покинешь меня. Ты женишься, будешь как другие. Какие другие? Мужчины. У вас нет совести. Эмма, ты любила кого-нибудь до меня? Да, я любила одного человека. Ну, не так, как тебя. Между нами ничего не было. Кем он был? Он был капитаном корабля, мой друг. Не беспокойся, он не вернется. Он уехал далеко и навсегда. Леон, как бы мне хотелось уехать отсюда. Как было бы хорошо, если бы мы жили с тобой в Париже. А разве здесь мы несчастливы? Разве ты не любишь нашу комнатку, нашего маленького Амура на часах? Да. Ты прав, мальчик мой, ты прав. Я схожу с ума! Эмма! Эмма! Уже 8 часов. Пора. Если бы ты знал, какая мука отрываться от твоих объятий. Когда я сажусь на свое место в дилижансе, смертельная тоска сдавливает сердце. Я зову тебя, Леон. Я посылаю тебе самые нежные слова и поцелуи. Они разлетаются по ветру, и ветер не доносит их до тебя. Эмма. До четверга? До четверга. А ты это удачно придумала с этими уроками музыки. Муж ничего не подозревает? О, нет. Я хорошо научилась лгать, мой мальчик. Ну, не говори так. Это не относится к тебе. Дорогая. Прощай. Thank you. Дорогой мой мальчик, я получила анонимное письмо, в котором мне сообщают, что ты губишь себя с замужней женщиной. Именем Всевышнего умоляю тебя, порви эту связь. Сделай это, если не ради себя, то ради твоей старушки-матери. Подобная коварная интрига может гибельно повлиять на твою карьеру. А я буду молить Господа, чтобы Он спас тебя от коварных сетей этой чудовищной злодейки. Твоя старушка-мама. Как? Разорвать с Эммой? Пусть какая нелепость. Она прелестна. Такой любовницей можно гордиться. Правда, в последнее время она стала несколько странной со своей меланхолией и этими вечными рыданиями у меня на груди. Но все же... Да, что касается моего положения, мать права. Эта связь, несомненно, бросает тень на мою репутацию. И место старшего клерка может скользнуть у меня из-под носа. Было бы недурно развязаться с ней. Но как это сделать? Сколько раз я давал себе слово не встречаться с ней, и каждый раз при одном звуке ее маленьких каблучков у дверей моей комнаты я теряю мужество. Но карьера, карьера, черт возьми! Праздник Масленицы Эмма не вернулась в Йонвиль, а пошла вечером с Леоном в маскарад. Всю ночь она проплясала под яростный рев тромбонов. Под утро они оказались в маленьком кабачке на набережной. Ну почему ты ушла? Я не хочу сидеть в обществе твоих пьяных приятелей и уличных девок. Но сегодня карнавал. Открой окно. Голова горит, как в огне. Я задыхаюсь. Это от пунша. И потом ты ничего не ела. Вернемся в зал, я заказал ужин. Я не пойду туда. Зачем ты привел меня в этот вертеп? Ты видел людей вокруг нас? Ты видел мужчин, с которыми я плясала? Здесь страшно. Я не миллионер, дорогая, чтобы кутить в шикарных ресторанах. Просто ты скуп, скуп и мелочен. Ты искал кабак подешевле. Ты всегда хочешь унизить меня. Конечно, я не привык швырять деньгами, как ты. О, это я хорошо знаю. Ты экономишь каждое кю. Но, слава богу, ты не разоряешься на меня. Я за все плачу сама. Наши великолепные обеды, прогулки на остров, комнаты в отеле. Я все оплачиваю из своего кармана, все. Тише, кругом народ нас могут услышать. Зато мой дом пуст. Золотые ложечки, которые ты сегодня утром отнес в ломбард, были последними, что у меня осталось. Мои старые платья, обувь, перчатки, даже железный лом. Все продано, все! Тише. Я нищая. Тише. Мэм, я давно хотел поговорить с тобой. В последнее время твое поведение кажется мне несколько странным. Когда я вижу ночью твои блуждающие зрачки, мне становится страшно. Страшно? Почему же ты не уходишь от меня? Я не могу. Я люблю тебя. Не кощунствуй. Любовь, любовь врывается в жизнь, как небесный ураган. Она прокидывает все на своем пути и бросает сердце в пучину. Так было написано в одной прекрасной книге, которую я, девочка, читала в монастыре. Эмма, я давно хотел поговорить с тобой. Моя карьера висит на волоске. Я качусь в пропасть. Карьера? Я отдаю тебе жизнь. А ты говоришь о карьере. Я сделала нищими своего ребенка и мужа. А ты говоришь о пропасти. Боже мой, боже мой, боже мой. Боже мой. Ну, тише. Ну, успокойся. Успокойся. Ну, правда, ты такая странная. Ну вот опять капельки холодного пота на твоем лбу, и это страшное отчаяние, с которым ты смотришь на меня. Отчаяние? Отчаяние? А ты спросил меня когда-нибудь о моей жизни в Йонвилле, о моем пустом холодном доме, в который я возвращаюсь после наших свиданий, о моем несчастном брошенном ребенке? Эмма. Оставь меня, уйди. Эмма, ну я... Уйди. Ну, право, ты преувеличиваешь. Сейчас иду. Ну, успокойся и подожди меня здесь. А я поужинаю и вернусь за тобой. Где взять силы покончить с унизительностью этого жалкого счастья? Откуда это гниение, охватывающее все, все, к чему я не прикоснусь? Все лжет. Все. Если бы я могла улететь птичкой в далекие незапятнанные пространства и начать жизнь снова. Мадам любуется стенами монастыря, в котором она провела свои детские годы. Не пугайтесь, мадам. Я ваш доброжелатель. Я не причиню вам зла. Ваша фигура здесь у окна на фоне карнавального шума показалась мне такой одинокой. Я сразу понял, мадам вспоминает свою юность, свои девичьи мечты, когда она по книгам. Да-да, по книгам пыталась вообразить себе несказанные любовные чувства и прекрасного рыцаря с телом ангела и сердцем поэта. Не так ли, мадам? Я не знаю вас, месье. О, мадам, кто же не знает друг друга в маленьком провинциальном городке? Я, например, знаю вас очень хорошо. И поверьте, очень скорблю о ваших несбывшихся мечтах. Увы, в этот самый час, моя бедная мадам Бавари, многие женщины, так же, как и вы, страдают и плачут в десятках французских городков. Месье. Увы, мадам, прекрасный рыцарь, которого вы поселили в голубой стране своих мечтаний, уже отказался от флейты и восторженных чувств. Он скоро должен получить место старшего клерка и стать солидным человеком. Да, да, жестокая действительность. Что делать, мадам? Какой буржуа в рассвете своей юности не считал себя способным на высокие чувства? Какой маленький клерк не мнил себя поэтом? Это жизнь. Оставьте. Оставьте меня, месье. Эмма! Эмма! Вот ваш прекрасный рыцарь. Взгляните на него. Нельзя прикасаться к идолам. Их позолота остается на пальцах. кем ты говорила? Не знаю. Какая-то незнакомая маска. А ты напрасно отказалась от ужина. Вино было превосходным. Что с тобой? Ты бледна? Ну, идем. Куда? К нам. К нам? Нет, только не к нам. Но почему? Чего ты хочешь, в конце концов? Не жить. Или уснуть и спать. Спать. Спать. Следующее утро с первыми лучами солнца Эмма вернулась в Йонвиль, и первое, что она увидела, был лежащий на столе конверт с красной печатью. На основании постановления суда, направленного к исполнению. Какого суда? Именем короля закона и правосудия предписывается мадам Бовари не позднее, чем через 24 часа уплатить полностью сумму 8000 франков. 8000? В случае невыполнения приказа предписывается, согласно закону, наложить арест на движимое и недвижимое имущество. Через 24 часа, значит, завтра. Нет, нет, это невозможно. Такая сумма? Нет, это шутка. Лерой просто хочет запугать меня. Испуганная Эмма тотчас же направилась к Лерой. Она застала торговца в лавке. На большом столе перед ним лежала стопка конторских книг и счеты. Мсье Лерой? Мадам? Вам знакома эта бумага? Что это, шутка? Нет, мадам, это не шутка. То есть как? Очень просто. Не думаете ли вы, милая дамочка, что это скончание веков? Буду вашим поставщиком, банкиром из одной только любви ко Всевышнему. Но здесь стоит цифра 8000 франков. Это невозможно. Не может быть, чтобы я должна вам такую сумму. Нет. Кончено. Эта сумма признана трибуналом. Но вы можете... Решительно ничего. Подождите, месье Лерой. Подождите. Все это так неожиданно. Я не предвидела. Если бы я знала заранее, я бы... А кто виноват? Я работаю как негр. Вы в это время изволите развлекаться? Пожалуйста, без проповедей. Это никогда не мешает. Месье Лерой. Месье Лерой. Милый месье Лерой. Надо найти выход. Помогите мне. Оставьте меня. Можно подумать, что вы хотите меня соблазнить. Негодяй. Осторожнее, мадам, осторожнее. Я не прощу вам этого. Все узнают, кто вы такой. Я расскажу своему мужу. Ну что ж, а я кое-что покажу вашему мужу. Неужели вы думаете, что бедняга, который вас так любит и который вам так верит, не поймет вашего милого воровства? А я ему покажу. Я ему покажу. Да, милая дамочка, это не очень весело. Арест, всемущество. Но когда женщина красива и имеет друзей... Подождите. Мсье Лорен. Ну, дайте, я подпишу. Хватит с меня ваших подписей. Я продам. Бросьте. У вас ничего нет, нам не о чем больше разговаривать. Сколько нужно денег, чтобы прекратить дело? Слишком поздно. Но если я вам принесу немного в счет? Нет. Четверть суммы? Нет. Может быть, треть? Нет. Ну, может быть... Бесполезно, мадам. Прощайте. Мсье Лерой, я умоляю вас, подождите. Ну, подождите. Еще несколько дней. Ну, вот теперь слезы. Вы доводите меня до отчаяния. Мне плевать. Эмма, ты так рано? Дай воды. Что с тобой? Ты больна? Нет. Да говори же, что случилось? Леон, ты должен оказать мне услугу. Мне необходимо 8000 франков. Что? Ты сошла с ума? Пока еще нет. Вот, прочти. Если к завтрашнему дню деньги не будут уплачены, все имущество будет продано с молотка. Мсье Бовари ничего не знает? Нет. Может быть, ты обратишься к своей свекрови? Бесполезно. Она ненавидит меня, и у нее ничего нет. А твой отец? Старик сам еле сводит концы с концами. Леон, ты должен сделать все возможное, чтобы достать деньги. Может быть, ты преувеличиваешь беду? Я уверен, что этому типу можно заткнуть глотку 2000-3000 франков. Ты думаешь? Но тогда, тем более, надо торопиться. У тебя есть знакомый, Леон? Не может быть, чтобы нельзя было достать 3000. Попытайся, мальчик мой, попытайся. Я буду так любить тебя, Леон. Ну, иди скорей, иди. Нет, это невозможно. Как ты ничтожен. Если бы я была на твоем месте, я бы достала. Где? У тебя в конторе. Касса в твоих руках. Что? Ты сошла с ума. Я честный человек, Эмма. О, а разве я предлагаю тебе стать вором? Мы возьмем эти деньги взаймы на время, мы отдадим их. Нет, нет, я не могу этого сделать. Трус, трус! Подожди, подожди. Завтра приезжает мой приятель Морель. Ты его знаешь, богатый коммерсант. Он не откажет мне. Ты отлично знаешь, что деньги нужны не позднее завтрашнего утра. Ну, тогда ты извини меня, дорогая, но я ничего не могу сделать. Ничего. О, уже поздно. Патрон ждет меня в конторе. Ты извини меня, но я должен идти. Прощай. Да, если завтра я не приду, ты не жди меня. Прощай. Что это у тебя? Это. Дай сюда объявление о продаже с молотка. Месье нет дома? Нет. Он ничего не должен знать. Поняла? Хорошо, мадам. Мадам, мне пришло в голову, почему вам не обратиться к Гильомену? К нотариусу? Да. Он ведь очень богат, и у него какие-то секретные дела с Люре. Но я почти не знакома с ним. О, это ничего не значит. Пойдите к нему. Ну, поверьте, это следует сделать. Ты думаешь? Хорошо? Ну, я очень рада, что мадам согласилась. Мадам, надо положить румяна нет, на лицо. Нет, нет. Мадам так бледна. О, все равно, все равно. Мсье, вас спрашивает мадам Бовари. А, мадам Бовари, рад видеть вас у себя. Я пришла к вам с просьбой, мсье. С какой? Дело в том, что торговец Лерре, которого вы хорошо знаете, так запутал мои дела, что я очутилась в безвыходном положении. Это началось... Мадам может не затруднять себя неприятным рассказом. Ах, я в курсе всей вашей печальной истории с векселями, судебными дрязгами и так далее, и так далее. Вам холодно? Протяните ножки поближе к камину. Не бойтесь испачкать фаянс. То, что прекрасно, ничего не может испортить. Если вам известно, месье, то ужасное положение, в котором я очутилась, я надеюсь, что вы не откажете мне в моей просьбе. В какой, мадам? Я прошу вас, месье, дать мне взаймы 3000 франков. Эта сумма может успокоить Лерру и прекратить дело. Я верну вам эти деньги в самый короткий срок. Ай-яй-яй-яй. Если бы мадам раньше оказала мне доверие и поручила распоряжаться ее денежными делами, я нашел бы сотни способов, вполне удобных даже для такой элегантной дамы, умножить ваше состояние. Да, но теперь уже поздно говорить об этом, месье. Деньги необходимы сегодня же, сейчас. Но почему мадам не обратилась ко мне раньше? А? Или, может быть, вы меня боялись? А между тем я предан вам всем сердцем. Теперь я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Я жду, месье. Чего? Денег. Ну, хорошо, хорошо. Я дам деньги, но вы должны остаться. Я умоляю вас, я люблю как вас. Как вы смеете? Останьтесь! Я люблю вас! Сильно пользуйтесь моим ужасным положением! Останьтесь, мадам! Я люблю вас! Негодяй! Я женщина, доведенная до отчаяния, но я не продаю себя! О, какая низость! Грязное животное! Бить их! Бить! Бить по щекам! Плевать в лицо, уничтожать. Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, что же мне делать? Пойти еще раз к Лере? Бесполезно. Написать отцу? Поздно. Вернуться к Гильомену? Нет, нет, нет, нет, только не это, только не это. Боже мой, я схожу с ума. Раз, два, три, четыре, пять, шесть часов. Скоро Шарль придет домой. Он откроет калитку, увидит желтую афишу, лицо его побелеет, он будет плакать, метаться, а потом, когда первый приступ пройдет, он простит меня. Он простит. Нет, нет, нет, ни за что, ни за что. Господи, что же мне делать? Научи меня! Научи! Словно молния в голове Эммы пронеслась мысль о Рудольфе Буланже, который недавно вернулся в свой замок. Конечно, он окажет ей эту услугу. Она шла и узнавала кусты, заросли дрока в долине. Весь путь такой знакомый. Как и в былые времена, она вошла в парк через калитку, прошла по аллее, окаймленной двойным рядом лип, и поднялась по широкой лестнице. Войдите. Вы? Вы? Да, я. Рад вас видеть. Вы совсем не изменились. Все так же очаровательны. Жалкое очарование, друг мой. Если вы так легко отвергли его... Увы, я вынужден был это сделать. К сожалению, я не могу объяснить вам всего.